Третий член триумвирата, Молотов, был сделан министром иностранных дел. Ему, искушенному в политике холодной войны, предстояло теперь урегулировать необычайно обострившиеся в связи с Корейской войной и германской проблемой отношения с западными странами и особенно с Соединенными Штатами Америки. Уже в программе нового правительства, изложенной в речи Маленкова 15 марта 1953 года, помимо обычных заверений в миролюбивости внешней политики СССР, содержалось косвенное обращение к Соединенным Штатам с призывом к пересмотру советско-американских отношений. Известие 16.03.1953. Американское правительство реагировало, если не очень быстро, то вполне определенно. В выступлении президента Эйзенхауэра от 16 апреля 1953 года, которое, вопреки обычной практике, было полностью опубликовано в СССР спустя 10 дней, говорилось: «Мы приветствуем каждый честный акт мира. Нас не интересует одна лишь риторика». Конкретно президент США предлагал заключить почетное перемирие в Корее, заключить договор с Австрией, создать широкое европейское сообщество, которое включало бы объединенную Германию. Он настаивал также на полной независимости восточноевропейских государств, ограничении в вооружениях, международном контроле над атомной энергией. Комментарии «Правды» от 25 апреля 1953 года к выступлению президента Эйзенхауэра были выдержаны в спокойном тоне. Правда, 25.04.1953. Лондонский «Таймс» назвал статью «Правды» самым разумным заявлением о советской политике, появившимся за многие долгие месяцы. Реакция британского правительства также была положительной. Британский премьер-министр Черчилль заявил: «Мы ободрены рядом дружественных жестов со стороны нового советского правительства» и предложил созвать совещание в Верхах. Результаты поворота в советской политике не замедлили сказаться. 27 июля 1953 года было подписано перемирие в Корее, и Корейская война окончилась. Отзвуки на смерть Сталина, на арест Берии, на кампанию в печати в защиту законности прокатились по всей стране и достигли миллионов заключенных, томившихся в концентрационных лагерях. И они начали бастовать и восставать повсюду. В лагерях Коми АССР, Урала, Сибири, Средней Азии и Казахстана. Наиболее важным было восстание в Кингире весной-летом 1954 года. Описание событий в Кингире основано на материалах, опубликованных в книгах на английском языке, а также на книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956». Любови Бершадской «Растоптанные жизни. Пять континентов. Париж. 1975. Страницы 82-100. На книге Краснова-младшего «Незабываемая. 1945-56. Русская жизнь. Сан-Франциско. 1958 год. Страницы 216-217. В восстании приняли участие 9 тысяч заключенных мужчин и 4 тысячи женщин. Попытка администрации лагеря спровоцировать уголовников на расправу с политическими заключенными обернулась неожиданно всеобщей стачкой и восстанием заключенных. Восстание продолжалось 42 дня. В ходе его заключенные выставили требования политического и социального характера. Среди них пересмотр приговоров и амнистия, введение 8-часового рабочего дня, превращение лагерей особого режима в обыкновенные, удаление с одежды заключенных номеров, улучшение условий заключения. Восставшие потребовали также приезда из Москвы представителя ЦК КПСС. Восстание проходило под лозунгом «Да здравствует Советская Конституция!». Через несколько лет под тем же лозунгом «Уважение к Конституции» сформируется правозащитное движение в СССР. По приказу из Москвы против заключенных Кенгира были пущены танки и 3000 солдат. Неравный бой, начавшийся на рассвете 26 июня 1954 года, продолжался 4 часа. Восставшие оказывали отчаянное сопротивление, забрасывая танки бутылками с горючей смесью, однако сила взяла верх. Уцелевшие были арестованы, судимы и отправлены на Колыму. В ходе восстания стачка солидарности с взбунтовавшимся Кенгиром была объявлена 10 июня в лагере Джесказган. После 26 июня каратели появились с танками у Джесказгана. 20 тысяч заключенных здесь не были подготовлены к сражению и капитулировали. Однако 42 дня восстания в Кенгире не пропали даром. Произошли изменения в жизни заключенных. Теперь они начинали работу не в 6 утра, а в 8 и работали до 5. Решетки с окон бараков, снятые во время восстания, не были восстановлены. Номера были удалены с одежды. Инвалиды и малолетние заключенные были частью освобождены, другим был уменьшен срок наказания. Начальство решило ввести в лагерях культуру. Начали приезжать театральные труппы и оркестры. За 2 года до революции в Венгрии советские заключенные восстали в лагерях. Их подвиг остался тогда незамеченным, но они совершили историческое дело, частично сломив терроризм и эксплуатацию заключенных и их бесправие, процветавшие в лагерях десятилетиями. Знаменитый 20-й съезд КПСС стал возможным также и благодаря движению сопротивления заключенных советских концентрационных лагерей. Смерть Сталина и первые шаги по либерализации, предпринятые советским руководством, нашли немедленный отзвук в странах-сателлитах СССР, Восточной и Юго-Восточной Европы. Повсеместно начались волнения, ожесточилась борьба между старым сталинским руководством и антисталинистами. Только Албания, Румыния и Болгария остались более или менее спокойными. В Албании убежденный сталинист Энвер Ходжа расправился заранее со всеми возможными и невозможными оппозиционерами. В Румынии и Болгарии сталинисты также держали в руках бразды правления. Только позднее, после 20-го съезда КПСС, там активизировались антисталинские силы. Первые серьезные волнения в социалистическом блоке произошли в Чехословакии в начале июня 1953 года. Непосредственным поводом для волнений послужила денежная реформа 30 мая 1953 года, серьезно ударившая по интересам рабочих. 1 июня начались волнения в Пльзене. Одновременно началась всеобщая стачка на угольных шахтах Моравской Остравы. 5000 демонстрантов в Пльзене ворвались в городскую ратушу и порвали портреты Сталина и Готвальда. Вызванные войска отказались стрелять по демонстрантам. Раздавались требования проведения свободных выборов. Имена Масарика, Бенеша и Эйзенхауэра вызывали бурю оваций. Однако не было призывов к свержению власти. Движение было стихийным и никем не возглавлялось. Не было и кровопролития. После отказа войск открыть огонь по демонстрантам были вызваны специальные полицейские силы, которым не было оказано сопротивление. Волнения в Чехословакии были показателем назревшего недовольства политикой коммунистической партии, захвативший власть в феврале 1948 года. Возмущение экономической политикой было поводом для восстания в Восточной Германии в июне 1953 года. Форсированная индустриализация и принудительная коллективизация, проводимая восточно-германским правительством, привела к массовому бегству населения из восточной части Германии в западную. Ответом правительства было увеличение обязательных поставок продуктов с крестьянских дворов и принудительная уплата задолженности по налогам. В апреле 1953 года было прекращено распределение продовольственных карточек среди классово чуждых элементов и среди восточных берлинцев, работавших в западном секторе Берлина. Одновременно начался нажим на рабочих с требованием поднять производительность труда. В конце мая 1953 года было издано постановление Совета министров ГДР об увеличении производственных норм на 10%. Отлив населения на Запад усилился. В течение первых пяти месяцев 1953 года в Западную Германию ушло 190 тысяч человек из Восточной, в то время как за весь 1952 год ГДР покинуло 182 тысячи немцев. В это же время в Москве были получены сведения об ухудшении ситуации в Венгрии. Новое советское руководство настоятельно посоветовало своим сателлитам немедленно изменить экономическую политику, прекратить нажим на рабочих, крестьян и средние слои, отказаться от дорогостоящих и неоправданных программ по индустриализации. Сателлиты СССР старались в сталинские времена во всем копировать своего старшего брата, абсолютно не считаясь с экономическими возможностями своих стран. Под нажимом из Москвы Политбюро ЦК СЕПГ приняло резолюцию, в которой осуждалась прежняя экономическая политика, признавались серьезные ошибки и отменялись все непопулярные мероприятия последних месяцев. Однако среди допущенных ошибок и мер по их устранению не упоминалось о повышении рабочих норм. Более того, последовало подтверждение о вводе в действие новых норм с 30 июня 1953 года. Рабочие Восточного Берлина ответили немедленным прекращением работы 16 июня и массовыми демонстрациями. Тысячи рабочих пришли к зданию правительства с требованием отмены повышения рабочих норм, снижения цен. Они выставили также и политические требования: отставки главы партии Вальтера Ульбрихта, объединение Германии и проведение после этого свободных выборов. На следующий день, 17 июня, началась всеобщая забастовка в Восточном Берлине и волнение во многих городах ГДР, включая Лейпциг, Дрезден, Магдебург. Рабочие в этих городах нападали на полицейские участки и тюрьмы, освобождали политических заключенных. В движении приняли участие до 100 тысяч человек. Для подавления начавшегося всеобщего восстания в ГДР советское командование ввело в дело танки. Советским войскам помогала полиция ГДР. По некоторым данным, погибло до 500 человек. Кровавое подавление рабочего восстания в ГДР было представлено правительством СССР как ликвидация попытки мятежа фашистов. Более 30 лет спустя после этих событий население СССР так и не знает правды о событиях, случившихся в Германии в июне 1953 года. Новое советское руководство с большим беспокойством наблюдало за развитием событий в Венгрии. Глава венгерской коммунистической партии Матиас Ракоши был, пожалуй, наиболее преданным Советскому Союзу лидером социалистической страны. Он стремился во всем подражать политике Советского Союза. В результате Венгрия уже в начале 50-х годов оказалась в крайне бедственном положении, экономическом и политическом. Ракуша и другие венгерские деятели были вызваны весной 1953 года в Москву, где советские руководители потребовали от Ракуши прекращения неоправданного авантюристического курса на сверхиндустриализацию и прекращения насильственной коллективизации. В Москве настаивали на реорганизации правительства, уходе Ракуши с поста премьера, удалении двух других министров тяжелой индустрии и обороны и принятии решения ЦК Венгерской компартии, осуждающего сделанные ошибки. На место Ракуши главой правительства был назначен старый коминтерновец Имре Надь, считавшийся умеренным и находившийся фактически в оппозиции к политике Ракуши. Хотя Политбюро Венгерской компартии и приняло требуемую резолюцию, но держало ее содержание в секрете, отделавшись опубликованием туманного коммюнике. Но Имре Надь, встав во главе правительства, начал проводить политику, сходную с политикой НЭПа. Ракуши продолжал оставаться во главе партии. Очень скоро внутри венгерского руководства завязалась острая борьба. Имре Надь был обвинен в правом уклоне и смещен с поста премьера в апреле 1955 года. Но в то же время в Венгрии, так же как и в СССР, началась реабилитация возвращения репрессированных режимом Ракуши, восстановление их на партийных постах, чего не было в СССР. В Венгрии развернулось также широкое движение за либерализацию, охватившее интеллигенцию от студентов и до писателей. Появились разного рода общественные организации, кружки, возникли журналы и альманахи литераторов, художников, артистов либерального направления. Начали печататься произведения, критически оценивающие положение в социалистической Венгрии. Началась духовная революция. 10 июля 1953 года в газетах было опубликовано сообщение об аресте Берии. Устранение Берии было подготовлено Хрущевым в сговоре с другими членами президиума ЦК КПСС. Арест Берии был произведен с помощью военных во главе с маршалом Жуковым и с помощью Серова. Берия был расстрелян после процесса. Падение Берии было концом первого триумвирата. Престиж и влияние Хрущева, организатора антибериевского заговора, значительно усилились. Маленков утратил свою опору и теперь все более зависел от Хрущева, который очень быстро прибрал к рукам партийный аппарат. Хрущев еще не мог диктовать свои решения, но и Маленков уже не мог действовать без согласия Хрущева. Оба еще нуждались в поддержке друг друга. Но в руках Хрущева был не только партийный аппарат, армия, которую он использовал для ликвидации Берии, была также за него. В войска для разъяснения случившегося были посланы не только Жуков, Конев, Москаленко, непосредственные технические исполнители ареста Берии, но и Булганин, штатский маршал, всецело преданный Хрущеву, был послан в стратегически и политически наиболее важный Московский военный округ. Правда, 16.07.1953. В декабре 1953 года состоялся официальный суд над Берией и его сподручными. Берия был уже мертв, но народ об этом не знал. Среди предъявленных обвинений фигурировала организация антисоветской заговорщической группы в целях захвата власти и восстановления господства буржуазии. Известия 17 и 24-12 1953. Сомнительно, однако, чтобы Берия стремился к восстановлению власти буржуазии, а не к собственной диктатуре. Заодно Берия был объявлен агентом Intelligence Service с 1918 года. Вместе с Берией были судимы и приговорены к смертной казни несколько высших чиновников госбезопасности, в том числе бывшие министры и их заместители. В 1954 году был судим и расстрелян Рюмин, непосредственный руководитель провокационного дела врачей, а затем бывший министр государственной безопасности Абакумов, на счету которого было, помимо других многочисленных преступлений, ленинградское дело. Правда 23.07.1954, правда 24.12.1954.